Dina. Dina. Он незаметно, но неотступно глядел на ее склоненную вниз голову и думал, едва-едва шевеля губами, произнося слова внутри себя молчаливым шепотом, точно ведя с Шурочкой интимный и чувственный разговор. Что вы шепчете, Ромочка? Не смейте бредить в моем присутствии. Нет, я не брежу. Право, это я так. Я не могу. Не могу здесь оставаться, Ромочка. Поймите меня. Остаться здесь — это значит опуститься, стать полковой дамой. Поймите, милый Ромочка, мне нужно общество. Большое, настоящее общество. Свет, музыка, поклонение. Тонкая лесть, умные собеседники. Вы знаете, Володя пороху не выдумает, но он честный, смелый, трудолюбивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный штаб. Я клянусь, я сделаю ему блестящую карьеру. Наконец, Ромочка, поглядите на меня, поглядите внимательно. Неужели я уж так неинтересна, как человек, и некрасива, как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в этой проклятой трущобе, в этом гадком местечке, которого нет ни на одной географической карте мира? Что? Что, Шурочка? Ничего, Володя, ничего, милый. Отвечайте же, неуклюжий Ромочка, хороша я или нет? Если женщина напрашивается на комплимент, то не ответить ей вверх невежливость. Шурочка, ну как тебе не стыдно? Очень красиво. Ромочка, какой вы смешной. Оставь его в покое. Ну, однако, господа, довольно, пора ужинать. Прошу к столу. В крошечной, но хорошенькой столовой, ярко освещенной фарфоровой матово-белой лампой, была накрыта холодная закуска. Вам налить этой гадости. Как вам несовестно. Еще и пить не умеете, а тоже. Я понимаю вашему возлюбленному Назарскому простительно, он отпетый человек. Но вам-то зачем? Молодой такой славный, способный мальчик. Это все Назарский вас портит. Да. Кстати, Назанский увольняется в отпуск на один месяц по домашним обстоятельствам. Тю-тю, это значит запил. Юрий Алексеевич, вы, наверное, его видели? Да, видел. Что он, закурил? Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет. Если бы зависело от меня, я бы эдаких людей стреляла, как бешеных собак. Девочка. Такие офицеры – позор для полка и мерзость. Юрий Алексеевич, вы не читали в газете об офицерском поединке? Нет, не читал. Но слышал, а что? Ну, вы по обыкновению, конечно, ничего не читаете. Правы, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. Поединки между офицерами – необходимая и разумная вещь. Но что за бестактность? Подумайте, один поручик оскорбил другого. Оскорбление тяжелое. Общество офицеров постановляет поединок. Вот я дальше сижу. Идет чепуха и глупость. Уснули и гляжу на тебя. Казнь. 15 шагов, драться до тяжелой. Какое казни. Счастье. Несчастный подпоручик. Фендрик, как ты красива. У тебя бледное и смуглое лицо. Страстное лицо. И на нем красивые горячие губы и глаза, окруженные желтоватой тенью. На левом ухе внизу у тебя маленькая родинка. Точно след от сережки. Это прелестно. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское. Сейчас же загалдят. Ах, варварство, ах, пережиток диких времен, ах, братоубийство. Ну, однако вы кровожадна, Александра Петровна. Я не кровожадна. Я жалостлива. Я жучка, который мне щекотит шею, сниму и постараюсь не сделать ему больно. Вы попробуйте понять меня, Ромашов. Здесь простая логика. Для чего офицеры? Для войны. Что для войны раньше требуется? Смелость, гордость, умение не сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего ярче проявляются в мирное время? В дуэлях. Вот и все кажется ясно. И потом, что за нежности? Боязнь выстрела. Ваша профессия рисковать жизнью? Да ладно, что я, действительно. Господа, господа, что если бы на минуту пойти поспать? Соснуть, как говорилось в старых добрых романах. Ну, я пойду. Вы смотрите, не забывайте нас. Здесь вам всегда рады. Чем пьянствовать со своим Назанским, сидите лучше у нас. Только помните, мы с вами не церемонимся. Ромашов вышел на крыльцо. Ночь стала точно еще гуще, еще чернее и теплее. Да, со мной не церемонятся. Клянусь, что я в последний раз приходил к ним. Не хочу больше испытывать унижение. Вот назло ей пойду к Назанскому. Она выговаривала мне за дружбу с ним. Так вот, ей же назло. Он прошел дальше и завернул за угол. В глубине палисадника у Назанского горел огонь. Одно из окон было раскрыто настежь. Сам Назанский без сюртука ходил взад и вперед быстрыми шагами по комнате. Его белая фигура и золотоволосая голова то мелькали в просветах окон, то скрывались за простенками. Ромашов перелез через забор и подошел к дому. Василий Нилович! Кто это? Вы один? О, это вы, Георгий Алексеевич. Подождите, лезьте в окно. Спасибо. Извините. Ничего. Здравствуйте, мой дорогой. Садитесь-ка вот здесь, на кровать. Вы слышали? Я подал рапорт о болезни. Да, мне сейчас об этом говорил Николаев. А, вы были у Николаевых. Садитесь. Вы часто бываете у них? Нет, совсем не часто. Так случайно зашел. Да, так вот, я все хожу и думаю. Я ненавижу, например, военную службу, но служу. Почему я служу? Черт его знает почему. В полку завтра скажут, что у меня запой. Что же, это, пожалуй, верно. Только это не совсем так. Это время моей свободы, Ромашов, свободы духа, воли и ума. Я живу тогда, может быть, странной, но глубокой, чудесной внутренней жизнью. Я размышляю о лицах, о встречах, о характерах, о книгах, о женщинах. Я не верю в Бога, Ромашов. Думаю, обо всем этом случается так вдруг, иногда. Горячо прочувствую чужую радость или чужую скорбь или бессмертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так, один, и плачу. Страстно, жарко плачу. Он все ходил взад и вперед и по временам делал убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову, а к двум противоположным углам, до которых по очереди доходил. Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах. Нет, не грязно думать. Зачем? Никогда не надо делать человека даже в мыслях участником зла, тем более грязи. Любовь к женщине. Какая бездна тайны. Какое наслаждение, какое острое сладкое страдание. А о чем же вы думали перед моим приходом, Василий Нилович?